Глава первая. Раздраженно мерил шагами пространство своего кабинета. Как же она могла, сучка белобрысая, как посмела. Кажется, у моей ненаглядной век бы не смотрел. Женушки, в голове совсем нет извилин. Впрочем, ты несправедлив, Сашка. Одна имеется, причем прямая, ставящая свое удовольствие превыше всего от мозга и прямо в трусы. А вот хитрости да изворотливости у нее в избытке, блин. Сегодня я не сдержусь, прощая оковы благородства, и раз она не понимает слов, задам женушке хорошую трепку. Отхожу ремнем по заднице, так что Юля 3 дня не сможет сесть на свою миленькую пятую точку. Сука! Ля-ля-ляшка глупая. Только нет, Сашка, далеко не глупая. В этой сказке именно ты, Иванушка-дурачок, а милая Юленька который раз обвела тебя вокруг пальца. Мать твою! Прибью гадину! «Александр Иванович», – включился коммутатор с моей секретаршей, – «подошел водитель вашей жены». «Отлично, Света. Позови мне еще Андрея Анатольевича, и пусть они вместе проходят в кабинет. Для всех остальных я занят». «Конечно, Александр Иванович». Устало потер виски. После всех треволнений сегодняшнего дня, словно болезненные тиски сжимали мою голову. А еще сотнила губа, укушенная Таней Лазаревой. Дотронулся пальцем до припухшей губы. По телу разлилась теплота, даже жар, поскольку мозг прострелили воспоминания нашего поцелуя. «Таня Лазарева, да чего же ты была хороша? Там, в малой переговорной компании моей хорошей знакомой Елены Сергеевны. Таня Лазарева, как же я тебя хочу! Дико, до хруста в пальцах, до ломоты во всех костях, до стоячего дубины члена». В штанах и красные пелены в глазах, блять, не понимаю, почему сестры настолько не похожи, каким непостижимым образом в интеллигентной семье Лазаревых выросла такая девочка, как светловолосая ля-ля-ляшка. А, быть может, я правда одну из сестер идеализирую, а вторую терпеть не могу. И по какому-то несчастливому случаю женат я именно на второй. Причем эта мелкая сучка посмела наставить мне рога, подставив под угрозу здоровье нашей дочки. Ну не сука ли? Впрочем, Юля сама себя принижает. Прыгает после минутного знакомства в постель к незнакомым мужикам, будучи беременной, таскается непонятно с кем, да еще и трахается без резинки. А вот представить старшую Лазареву, занимающуюся сексом с кем-либо, кроме себя любимого, воображения не хватало. «Бравому танкисту Мишке я член нафиг откручу, если узнаю, что он ебет мою розу. Впрочем, до этого он может оторвать мою глупую ревнивую башку. От тебя, Сашка, не ее бывший очкастый крокодил Гена». В кабинет вошел Юлин водитель вместе с начальником службы безопасности компании «Стройинвест». Олег выглядел настороженным. Конечно, нечасто его вызывают на ковер к начальству, да еще в такой весомой компании. А может, чувствует за собой грешок? Вдруг моя блондинистая красотка-сука-жена именно с ним развлекалась? Конечно, у него молодая супруга, они только поженились, но, блин, если тебя соблазняет красивая доступная девушка, не каждый мужик сможет устоять. Я вот придурок. Не сумел держать свой глупый отросток за ширинкой брюк. И теперь непонятно, когда разгребу то зловонное дерьмо, в которое превратилась моя жизнь. «Добрый день, садитесь», — угрюмо произнес я. Андрей Анатольевич и Олег опустились в удобные кожаные стулья напротив моего стола. «Олег, когда я поставил тебя шофером моей жены, мы договорились, что ты внимательнейшим образом будешь следить за всеми ее передвижениями, а также за тем, с кем она общается. А еще условились, что в случаях упрямства моей жены, посещения ею злачных мест, каких-то подозрительных личностей вокруг вьющихся рядом парней, ты сразу же будешь докладывать мне. Так скажи, пожалуйста, какого лешего сегодня позвонила лечащий врач моей жены с новостью о том, что у Юли обнаружены заболевания, передающиеся половым путем?» Андрей Анатольевич протяжно присвистнул. «Ого, шеф, кажется, твоя женушка наставила тебе рогов», — констатировал начальник безопасности компании «Стройинвест». Слава богу, в его голосе не было насмешки. Иначе бы получил в репу. Видит бог, я сейчас на грани. «Мистер Очевидность», — зло прошипел я, показав Андрею кулак. «Я не спал с нею. Слегка заикаясь, произнес побледневший Олег. «Я что, совсем идиот? У меня жена красавица. Да и понимаю, надо соблюдать субординацию». Видно было, что Олег чувствовал себя не в своей тарелке, но смотрел твердо, глаза не отводил. «Значит, возможно, говорит правду. Я не обвинял тебя. Но интересно, почему ты сразу в этой плоскости подумал? Точно не спал?» Повысил немного голос. «Да чем угодно поклянусь». Уже почти крича начал оправдываться шофер. «Не нужна она мне, красивая, но моя Ирка не хуже. Даже постатнее будет. Я же не мальчик озабоченный, чтобы с женой шефа спать. Допустим, я тебе поверил. Но на всякий случай тоже сдашь анализы. Сегодня же. Шеф, может, проблема в тебе?» Сказал молчавший до этого Андрей Анатольевич и красноречиво посмотрел вниз – туда, где деревянная поверхность стола скрывала мои мужские причиндалы. Опять захотелось ему вмазать. «Со мной нет никаких проблем, потому что одна прекрасная черноглазая ведьма меня заколдовала, и я теперь, вместо того, чтобы трахать реальных женщин, драчу по ночам, как токсикоман, нюхая пижаму, которую когда-то надевала моя красивая Роза. Нет, я не мог ее заразить, потому что, черт возьми!» Заткнулся. «Мое половое воздержание и странные взаимоотношения с супругой подчиненных не касаются. Пусть думают все, что взбредет в голову. Не мог и все тут». Наконец продолжил я. «А ты, Андрей Анатольевич, если будешь умничать, завтра тоже пойдешь сдавать эти гребаные анализы». «Давай тогда уж всех мужиков фирмы «Стройинвест» пошлем провериться. Возможно, много нового узнаем о своих сотрудниках». Не остался в долгу начальник службы безопасности. «Андрей, мне ни капельки не смешно. Олег», — обратился я к притихшему водителю. «А теперь давай, вспоминай, не видел ли ты рядом с Юлей какого-нибудь хлыща? В том-то и дело, что никого не видел. Она только с подружкой везде ходит. Алина, кажется, ее зовут. Хотя парни бывало смотрели в ее сторону с интересом, возможно, даже сексуальным. Но ведь ничего удивительного, Юля девочка смазливая. Бля... Я все не мог понять, что не так. В общем, от подружки она выходила иногда какая-то странная, раскрасневшаяся. Довольная, что ли? Немного подхихикивала непонятно чему. Сейчас, когда вы мне сказали о ЗППП, как вспышка в голове прострелила. Видок у Юли был, словно ее кто-то хорошенько отымел в разных позах, и ей понравилось. Подхихикивала, значит. Курва! Мгновенно взбеленился. «Какого хрена ты мне раньше ничего не говорил? Да я не понимал я тогда. Ну, странное, странное, только сейчас догадался, что к чему». Не понимал он, а мне сказать о своих непонятках. Слабо было. Вдруг бы я догнал, в чем дело, или хотя бы насторожился, раз ты такой непонятливый. Че молчал, придурок? Впрочем, орал я больше на самого себя. Меня можно поздравить. Заслужил статус главного олуха и рогоносца, к тому же. Надо было предвидеть, что, не получив от меня интима, для снятия напряжения ля-ля-ляшка воспользуется не пальчиками, как ей советовали, а кем-нибудь вполне реальным. «Идиот! Какой я идиот!» Голос расстроенно сипел. Схватился за волосы. «Я ведь знал!» Участвовал в такой ситуации, когда Юлька вела себя, мягко сказать, облегченно, совершенно забывая о нормах морали. Мать твою, это ж надо быть таким простачком, думать, что ребенок ее остановит, что, будучи беременной, она не решится на глупости, тем более без контрацепции. Ведь видел же, догадывался. Материнских чувств у нее кот наплакал. «Сука!» С силой стукнул кулаком по столу. «Когда-нибудь я хорошенько приложусь им по роже козла, посмевшего трахать без резинки мою беременную жену». «Кажется, мы серьезно оплошали, босс», — сказал уже без всякого смеха начальник безопасности компании «Стройинвест». «Оплошали, Андрей. Не то слово. Мы откровенные лохи. Один про непонятки не сказал. Я, идиоту кусок, не предположил, что беременная женщина может творить такое гадство, думать не своей миленькой белокурой головой, а свербящим местом. Хотя знал, какой она может быть сукой». «Олег?» — обратился Андрей Анатольевич к водителю моей прошмандовки-женушки. За то время, что ты дожидался Юлю, в подъезд много парней заходило? Может, примелькался кто постоянный? Блин, если бы мне поставили задачу парней считать, я бы всех до единого пересчитал и сфотографировал на всякий случай. А так, ну, идут себе люди и идут. Идут и да идут, передразнил его Андрей. Хотя одного запомнил. Два раза точно видел. На крутой бэхе приезжал, чернявый такой, не русский, лет 23, не больше. Шел и на пальце брелок от тачки крутил. Я еще подумал, откуда люди деньги берут на такие машины. Номера запомнил? Не надеясь на удачу, спросил я. Впрочем, не факт, что этот нерусский приезжал именно в квартиру, где живет Юлина подружка. Там большой многоквартирный дом. Не ставил перед собой такую задачу. Блин, ты что, совсем идиот? Не выдержал начальник безопасности Андрей Анатольевич. Тебе русским языком сказали за женой присматривать. Значит, надо было иногда не только чисто шоферские обязанности выполнять, но и мозгами шевелить. «Тройка там, кажется, была в номере», – неуверенно произнес Олег. «Тройка нам мало чем поможет», – подытожил я. «Впрочем, теперь это уже не важно. Если ранее наблюдение и затем присмотр ничего не дали, значит, нужно установить прослушку. Скорее всего, этот ёбрь-самоубийца кто-то из института или из окружения Юлиной подружки». «Согласен», – вставил Андрей Анатольевич. «Хитрая бестия твоя женушка. Умеет прикидываться хорошей девочкой». «Ну какой же я доверчивый кретин! Теперь уже не злился, стонал я. Знал ведь, что она изворотливая, как уж настоящая лиса. Но думал, надеялся, что во время беременности Юля будет осмотрительной. Она же будущая мать, в конце концов. Как только эта шлюха родит, разведусь с ней к чертям собачьим. Не хочется тебя расстраивать, шеф, но пока ребенку не исполнится год... «Развестись по твоей инициативе не получится». «Да знаю я. Уже успел неоднократно изучить данную статью Семейного кодекса, будь он неладен». «Только мне кажется, после этой истории, если ее правильно зафиксировать, у меня не будет с Юлей проблем по вопросу развода. Сама как миленькая отдаст ребенка. Сейчас главное, чтобы после ее гулик дочка родилась здоровой». В комнате повисло молчание. «Ладно. Это будем выяснять с врачами». «Тебе, Андрей Анатольевич, нужно подумать, как организовать прослушку. Еще собери полную информацию о подружке моей жены. Пробей каждый мужской контакт в ее телефоне». «Вот блин, курва белобрысая, под носом трахалась, а я идиот мягкотелый. Сам разрешил ей в гости к подружке ходить. Я ж типа не зверь. Подумаешь, посидят пару часиков, потрещат о своем, о девичьем. Надо же ей с кем-то общаться». «Натрещалась, сучка, до ЗППП». «Самое интересное, — заговорил Андрей Анатольевич, — ты ведь поручал мне проверять телефонные абоненты своей жены. Я ответственный парень. Каждую неделю отслеживал, с кем она болтает. Так вот, среди них, кроме старшего Лазарева, не было ни одного лица мужского пола, которому бы Юля более-менее постоянно звонила. Да и с отцом, по правде сказать, она разговаривала не так уж часто». «Значит, все разговоры велись или через подружку, или в институте». «Юля далеко не дурочка, как, по-видимому, не дурак тот, кто ее трахал. Проще всего установить жучка ей в сумочку или телефон. Нужна какая-то вещь, которую она постоянно с собой таскает. Можно также установить на мобильный специальную программу «Шпион». Только для этого надо завладеть ее телефоном минут на 10-15. Там, правда, сложность есть одна. Сообщения в социальных сетях она не перехватывает. Но поскольку, исходя из распечаток, мужикам Юля не звонила, и они ей тоже, то вряд ли программа даст нам что-нибудь стоящее. Устанавливаем везде, где только можно. Правда, к сумочкам моя супруга имеет слабость. Их у нее с десяток. Сейчас же бери ребят». «И дуйте к нам в дом. Пусть поставят жучки во все сумочки, которые дома находятся. Но, Андрей, надо действовать очень аккуратно, чтобы моя милая женушка ни в коем случае не догадалась о прослушке. Правда, еще останется сегодняшняя сумка. Я могу прикрепить этот жучок самостоятельно. Его желательно закрепить за подкладку. Для этого нужно время и скрупулезность». «Блин, боюсь, я не справлюсь». С ожесточением завертел в руках карандаш. «Того и гляди, поломаю. Давай так поступим. Завтра в 6:00 утра пусть твой умелец подъедет к моему дому. Я попробую раздобыть ему сумку и телефон. Женушка в это время спит, как убитая, а домработницы еще нет. Ты, Олег, едешь сдавать анализы, потом забираешь мою ненаглядную супругу из института и ведешь себя как обычно. Сейчас можешь идти и дальше млять. Постарайся быть более внимательным, смотри в оба. Если что-то, кто-то покажется подозрительным, сразу же докладывай мне либо Андрею. А самое главное, никому ни слова, вообще никому. Конечно, Александр Иванович, я могила. Да, шеф... заговорил начальник службы безопасности, когда Юлин шофер вышел. Лопухнулись мы конкретно. Накрутил ты с этой женитьбой, не пойми что. Накрутил. Уныло согласился я. А вообще, хватит мне соль на раны сыпать. Ты бы знал, какой бетлам внутри творится. Выть хочется или кому-то по роже настучать. Так вот, если ты не хочешь, чтобы по фирме «Стройинвест» поползли слухи о том, что генеральный директор избил начальника службы безопасности, давай, бери людей, проверенных людей. Вот ключи от моего дома. Пусть ребята работают. Нужно как можно быстрее узнать, что за мудак трахает мою любимую жену. Экономке я позвоню, скажу, чтобы домой ехала. Давай, шеф, держись. Любая жопа когда-нибудь заканчивается, философски произнес Андрей Анатольевич. Боюсь, моя жопа только начинается. Начальник службы безопасности вышел, а я снова раздраженно забегал по кабинету. Млять, милая сука-женушка преподнесла мне большой-большой сюрприз, причем почти на 3 месяца раньше положенного срока. Боже, дай мне силы и выдержки не прибить сегодня эту мелкую дрянь. Нельзя, Сашка, нельзя. Надо взять Юлю с поличным, чтобы она была пипец какая сговорчивая. Ведь ее похождения можно представить в суде как доказательство того, что она никудышная мать. Собственно, что-то подобное я и собирался проделать, но уже после рождения ребенка. Нет, Сашка, не о том просишь, не о том думаешь. Сейчас все это не главное. Боже, прошу тебя, пусть с моей дочкой, несмотря на поведение ее непутевой мамаши, будет все в порядке. Эту маленькую, еще нерожденную девочку я не то чтобы полюбил, но щемящей жалостью к ней уже проникся. Да. Господи, пусть она родится здоровой, прошу тебя. Не уверен, что у меня найдется достаточно благородства воспитывать больного ребенка. Да еще и от женщины, которую я терпеть не могу. Пожалуйста, это слишком большое наказание. И я не уверен, что смогу его выдержать достойно. «Юльчик, ты куда ездила? Пару пропустила?» — спросила рыжеволосая девушка, красавицу-блондинку Юлю Шувалову. «Ой, да опять анализы сдавала. Что-то непонятное у меня с гемоглобином, врачи беспокоятся. Вроде бы уже специальные таблетки, содержащие железо, пью, яблоки тоннами ем, а врачи все твердят, низкие показатели, да низкие показатели достали. Наверное, уже 1 литр крови из меня высосали своими анализами. Лучше бы в обычную больницу ходила. Эти типа доктора, чтобы вытащить из Алекса побольше денег, все новые и новые исследования выдумывают». «Алин, если бы ты знала, как мне надоело с животом ходить, ты вон какая ладненькая и стройненькая!» Завистливо протянула блондинка, оценивающе взглянув на Алину. «Я же как корова с этим пузом. А еще все время боюсь, что врачи засекут мое баловство подарочками». «Да не бойся ты, уже сколько анализов сдала и ничего не нашли. Ты же не ширяешься, как настоящая наркоша, всего лишь немного подарочков для поднятия настроения. Подумаешь, чтобы обнаружить остатки метамфетамина в крови, надо специальные анализы делать, а они не входят в перечень, который сдаются при беременности. Из общего анализа крови даже Герыч выявить невозможно. Все равно страшно. Вдруг Шувалов узнает? Это будет катастрофа. Я больше ни копейки не получу, да еще с него сбудется. Запрет меня до самых родов в больницу. Следит, как Цербер за мной. Так надоел своей заботой. Юля Елена Васильевна жаловалась, что ты не кушаешь творог. Для формирования костей ребенка нужен кальций. Будь хорошей девочкой, питайся правильно. Передразнила она Шувалова. Скорее бы уже от него из... Блондинка резко замолчала. Аля... «Ты не видела Жоржика? Мне нужно с ним один вопрос обсудить». «Да вон он с Сизом стоит». «Пока пара не началась, пойду с ним поболтаю». «Жоржи», — произнесла блондинка чуть капризным голоском, — «мне надо с тобой поговорить насчет зачета по мировой истории». «Теперь это так называется?» — рассмеялся Игорь Карнаухов, как всегда похабно облапав светловолосую красавицу глазами. «Ну, пойдем поговорим», — подмигнул он блондинке. «Ты обсудил с Вазгеном мое предложение?» Задала вопрос Юля, как только они отошли на достаточное расстояние от остальных студентов. «Нет, Юльчик, я пока решил не посвящать Вазе в это дело». «Без него мы не справимся». «Справимся, почему нет? Есть у меня одна идея». Игорь Карнаухов приблизился и зашептал на ушко прекрасной блондинки его размышления по поводу того, как избавить ее от надоевшего строгого и скупого мужа. «Жоржи, это может не сработать. Слишком неопределенно по времени и непонятно, сколько нужно ждать. Зато точно на нас никто не подумает. А уж если это не сработает, тогда можно и вас, Гена, подключить, действуя по плану, который ты придумала изначально». Блондинка задумалась. «Тогда поехали прямо сейчас. Олег сказал, что у него дела. Он отпросился у Алекса и подъедет только к окончанию четвертой пары». «Юль, а ты не слишком гонишь коней? Ребенок еще не родился». «Только не говори, что ты трусишь, Жоржи». «Там наверняка камеры напичканы». «Камеры сохраняют историю только несколько дней. Если ничего не случится плохого, то, насколько я знаю, записи автоматически уничтожаются». «Не дрейфь, Игорь». Игорь Карнаухов действительно трусил. Ему было плевать на жизнь этого богатого лоха. Совесть совсем не мучила, а вот своей шкурой он дрожил. Вдруг что-то пойдет не так. Не хотелось бы в цвете лет очутиться за решеткой. Как ни крути, чтобы откупиться от Шувалова, у его родаков денег не хватит. «Поехали!» – продолжала уговаривать блондинка. «Другого шанса может не представиться. Водитель как тень за мной ходит, а я не смогу одна провернуть такое дело. Ничего не понимаю в технике. Только нас не должны видеть вместе. Сначала я зайду во двор, потом пройдешь ты. Надо только запомнить код от калитки и спустишься на минус первый этаж. А я, чтобы на твои действия не обратили внимания, мило поболтаю с охранником, который должен за камерами следить. Отвлеку его. Сколько тебе на все про все нужно времени?» «Немного. Несколько минут делов. Максимум 10. «Думаю, справлюсь. Тем более там сегодня Славка дежурит, а он давно смотрит на меня и облизывается». «Пофлиртую с ним легонько. Подразню мужика. И дальше по домам расходимся». «А институт сегодня по боку?» – уточнил Игорь. «Да ну его институт! Я уже дома почти буду, не хочу сломя голову туда-сюда бегать. Кроме того, такие кратковременные перемещения могут показаться подозрительными. Вдруг охранник скажет Шувалову о моем визите. Не могла же я приехать домой только на 10 минут, лишь для того, чтобы поболтать с охранником». «Твой шоферюга обещал за тобой приехать», — напомнил Игорь блондинке. «Подумаешь? Позвоню ему, скажу, что сама домой добралась». «Жоржи, мы с тобой просто гении!» Порывисто воскликнула блондинка. Шаловливые девичьи пальчики легли на ширинку Игоревых брюк и легонько там погладили. Парень мгновенно отреагировал на это ласковое трение. Член дернулся за тканью джинсов и начал стремительно набухать. Игоря Карнаухова заводила беспринципная Юлька, возбуждала атмосфера интриг, тайны грязного запретного траха, которую они создали. Женские поглаживания решили дело. Придали Игорю достаточно смелости. Больше он не дрейфил. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — говорила народная молва. А Жоржи хотел из шампанского, причем из горла и от пуза, хлебать вдоволь, а не пить маленькими глоточками, как абсолютное большинство трусливых людишек. «Хорошо, Юльчик, поехали». Чувство эйфории захлестывало Юлю, бурлило в ней волнами, вызывая приятную дрожь по телу. У них опять все получилось с Игорем. Охраннику было скучно, поэтому он с удовольствием поболтал с прекрасной блондинкой. И, пожалуй, еще долго бы трепался, но увидев, что Игорь выходит, Юля, максимально закрывая Славику обзор своим телом, пытаясь как можно больше привлечь к себе внимание, сексуально облизнула губы, даже невзначай дотронулась до мужской руки. А потом, когда ее любовник благополучно прошел мимо, вдруг резко попрощалась и заторопилась домой. «Какой придурок!» – зло шипела красавица-блондинка. «Будто не понимает, что мне по барабану его мечты купить себе подержанную бэху. У меня похлеще мечты». Конечно, желания юной блондинки были намного масштабней. Она мечтала завладеть половиной имущества своего мужа. После пережитых эмоций, адреналина, все еще гуляющего по телу, Юле ужасно захотелось секса, жестких толчков в самой глубине своего существа, грязных слов и похабных комплиментов. Может быть, затащить Игоря домой и заняться на огромной шуваловской кровати грязным разнузданным сексом? Алексу поделом будет. Нельзя пренебрегать красавицей женой. Козел, самоуверенная богатая свинья, он сам виноват, сам во всем виноват. Мне его нисколечки не жалко. Продолжала шипеть Юля, направляясь к лифту. Впрочем, блондинка понимала, что эти ее хотелки неосуществимы. Трахаться в квартире Шувалова опасно, ведь там наверняка везде установлены камеры. Поэтому она подождет до завтра. Придется потерпеть, а уж потом оторвется, закроется с Жоржиком наполовину пары в туалете. Кроме того, Алькины родители скоро уедут на дачу, и тогда можно устроить настоящую групповую оргию. Трах до потери сознания. Заниматься сексом под воздействием подарочков – это ни с чем не сравнимое удовольствие. От таких мыслей, возбуждающих картинок, проносящихся в голове, низ живота юной блондинки жарко запульсировал. Как только дотерпеть до завтра. Впрочем, на сегодня у нее тоже есть одна маленькая радость – подарочек. Он немного сократит ожидания. В ближайшее время не должно быть анализов, значит, можно расслабиться, побаловать себя таблеточкой счастья. «Блин, я же не позвонила Олегу!» Юля нажала на кнопку вызова лифта и практически одновременно набрала в телефоне номер своего шофера. «Олег, привет! Слушай, у нас отменили четвертую пару, не надо за мной приезжать, я сама домой доберусь». «Александр Иванович крайне отрицательно отнесется к тому, что ты поедешь на общественном транспорте, особенно на таком большом сроке. Вдруг толкнет кто? Я не хочу получить нагоняй». «Дурак, какой общественный транспорт? Я что, идиотка, толкаться с толстыми тетками и вонючими неудачниками мужиками по маршруткам? Такси еще никто не отменял в нашем городе». «Юля, подожди меня, я буду буквально через 5 минут». Двери лифта приглашающе раскрылись. Блондинка сделала несколько шагов, входя внутрь сверкающей кабинки. «Да я уже приехала домой. На лифте поднимаюсь». «Ёпть!» – выругался водитель и почему-то отключился. «Нахал! Совсем страх потерял!» Как только она станет вдовой, перво-наперво избавится от этого нудного козла. «Долго же ты копаешься? Терпение, шеф, только терпение. В этом деле нужна аккуратность. Подкладку подрезать, жучок всунуть. Потом все назад приклеить, да так, чтобы наше вмешательство только под лупой можно было разглядеть. Блин, тут сумок не с десяток, как Алекс говорил, а намного больше». «Терпение, шеф, только терпение», – опять повторил темноволосый парень, беря в руки очередную женскую сумочку. «Пока ты возишься, посмотрю ее ноутбук. Может, там есть какая-нибудь интересная информация?» «Ноутбук без пароля?» – лениво спросил черноволосый. «Без». «Тогда ничего интересного там не найдешь, Андрей Анатольевич. Она же не совсем дура». Начальник безопасности полез проверять историю посещаемых женой Шувалова сайтов. На первый взгляд она ее не подчищала, но, как и предупреждал умелец по жучкам, ничего противозаконного в сайтах, на которые заходила Юля, не наблюдалось. Большинство интернет-страниц, интересовавших блондинку, были связаны с ее учебой. Кажется, последние несколько дней она писала какую-то работу по взглядам Платона на государство и право. Однако, чуть покопавшись, Андрей Анатольевич все же нашел кое-что любопытное. «Ну, допустим, порнушку наша девочка-припевочка смотрит. Причем, если судить по тематике, ее привлекает групповуха, даже гэнг-бэнг. Ну, это когда одну бабу кучу мужиков порит. И жесткий секс». Однако наличие просмотров порно ни о чем противозаконном не говорило. Подавляющее большинство половозрелых людей смотрят ролики для взрослых. Хотя направленность этих видео для молодой 18-летней девушки, особенно учитывая последнюю информацию о Юле, несколько настораживало. Впрочем, ничего сверхнеобычного в ее интересах не было. В то время как мужики мечтают о сексе в формате ЖМЖ, многих дам возбуждает обратный состав. Мужиков, да побольше. В руках начальника безопасности «Стройинвест» зазвонил телефон. «Какого хрена?» – зашипел он, поднимая звонок. «Андрей Анатольевич!» – раздался в трубке голос водителя жены Шувалова. «И Юля поднимается домой на лифте!» «Бля!» Тихонько выругался главный безопасник фирмы «Стройинвест», кинувшись молодым сайгаком к двери. В комнате разрезанная сумка, Открытый ноутбук. Если Юля все это увидит, то, безусловно, догадается, что к чему. Можно, конечно, наплести из три короба, дескать, увеличиваем надежность их совместного с Шуваловым жилища. Но Юля далеко не глупая блондинка из анекдотов. Внешность обманчива. Они серьезно лопухнулись, недооценивая эту милашку. Наверняка она что-то заподозрит и затаится. Андрей Анатольевич лихорадочно стал соображать, где находится его ключ. У юной блондинки за дверью зазвонил мобильный. У него оставалось только несколько секунд для принятия решения. Ключ торчал в замке, а значит, Юля свой воткнуть не сможет и поймет, что квартира заперта изнутри. На двери была еще щеколда, самая простая и надежная защита. Начальник службы безопасности тихонько закрыл щеколду и вытащил свой ключ из замочной скважины. При таком раскладе Юля тоже, скорее всего, подумает, что кто-то закрылся внутри квартиры. Но вдруг на дверь, точнее замок, начнет грешить. Блядство, это же надо было так попасться. Почему он не подумал на случай таких обстоятельств поставить человека внизу? Главное, чтобы сейчас не вздумал никто позвонить или можно конкретно спалиться. Молниеносно Андрей Анатольевич переключил свой телефон на вибрацию. Из комнаты Юли вышел темноволосый мастер по жучкам. «Поставь свой телефон на вибро», – зашептал Андрей Анатольевич парню. «Иди, уберись у Юли в комнате и тихо, очень тихо. Сколько тебе сумочек осталось?» Парень показал два пальца. Ключ провернулся в замочной скважине. Юля дернула дверь на себя, что, конечно, не привело к ожидаемому результату. «Что за хрень?» – ругалась жена Шувалова. Снова безрезультатно дернула дверь. Андрей Анатольевич, отходя вглубь квартиры, набирал мобильный Шувалова. «Блядство!» – недовольно зашипел он, поскольку телефон был занят. «Вот вам и адреналинчик на старости лет. Ведет себя как подросток или как кобелина муж, застегнутый благоверно и в постели с любовницей». «Мать твою, чего эта дура приехала домой? Сказали же русским языком, что Олег за ней приедет». Продолжал практически беззвучно ругаться начальник безопасности компании «Стройинвест». В дверь позвонили. «Елена Васильевна, откройте!» – кричала возмущенно Юля. «Что вы вздумали запираться?» Ее тирада осталась без ответа. Юля еще несколько минут бесновалась, дергала дверь, снова вертела ключом в замочной скважине. Андрей Анатольевич быстро писал в Вайбере сообщение. «Юля вернулась. Мы не успели закончить. Дверь закрыли на щеколду и сидим тихо, как мыши. Шеф, прости, я идиот». «Бля, прямо как нашкодивший мальчик». «Профессионал, ёпть!» Шепотом расстраивался он. «Саш, это ты там? Открой немедленно!» Уже орала Юля. «Ты любовницу привел?» «Да чего додумалась, сучка?» Возмущался про себя Андрей Анатольевич. «Видимо, всех по себе меряет». «Конечно, Сергей Михайлович, бригада приступит к работе в самое ближайшее время». «Да кто там названивает, не дает поговорить по телефону?» «Я понимаю ваше недовольство, но просрочка в пару дней...» «Это ведь не очень критично?» «Извините, меня тоже подвели поставщики. В зимнее время нужно в цемент добавлять специальные присадки. Иначе могут пойти трещины. Я бы, конечно, в надежде на то, что безморозная погода продлится еще долго, мог вам ничего не сказать, залить цемент без этих чертовых присадок, но компания «Стройинвест» старается учесть все нюансы, сделать работу качественно, чтобы потом клиент не предъявлял претензий и был доволен. Прошу вас, дайте пару дней». Сергей Михайлович недовольно ворчал в трубку, а ко мне опять кто-то пытался пробиться для звонка, да еще в Вайбер пищало принятие сообщения. «Что там стряслось?» «Сергей Михайлович, я сейчас еще раз поговорю с поставщиками, потом перезвоню вам и скажу точно, когда бригада сможет приступить к работе». Заказчик на это милостливо согласился, что дало мне возможность закончить звонок. «Какого черта?» – звонила Юля. «Что надо этой сучке?» «Да». «Саш, я приехала домой и не могу попасть в квартиру. Это ты там трахаешься, да? Как я раньше не догадалась. Днем водишь к себе любовниц». «Какого хрена ты устраиваешь мне допрос? В это время я нахожусь на работе, дел по горло, а ты, если мне не изменяет память, еще 2,5 часа должна быть в институте. Открой дверь, хоть посмотрю, с какой дурой ты трахаешься». «Я на работе». «А почему тогда дверь закрыта?» «Млять, ребята, они, видимо, не успели закончить. Андрей Анатольевич заслужил выговор. Не додумался шухер поставить. Или это Елена Васильевна к себе хахаля привела? Может, свалить все на домработницу? Совесть не позволяла выставлять в некрасивом свете эту добропорядочную женщину. У нее муж и двое детей. Елена Васильевна отпросилась на сегодня. Скорее всего, какие-то проблемы с замком. Помнится, домработница жаловалась, что он заедал. Но ключи прокручиваются, замок открывается, возразила Юля. Значит, не до конца открывается, заедает где-то. Слушай, я сейчас приеду и привезу с собой ремонтника. Саш, ты точно не дома? Не вешай мне лапшу на уши. Наверное, трахаешься там с бабой. Сука малолетняя. Она еще смеет закатывать мне сцены ревности? Это ты, дорогая женушка, несмотря на свое интересное положение, наплевав на мою дочку, сношаешься непонятно с кем. Я же почти как монах живу. Нажал на кнопку коммутатора, соединяющую меня с секретаршей. Светлана, зайди в кабинет. Через несколько секунд в дверях появилась личная помощница. Света, объясни, пожалуйста, моей жене, что я нахожусь в офисе, а не где-нибудь еще в другом месте. Александр Иванович сегодня целый день в офисе. Даже на обед еще не выходил. Послушно, сказала секретарша. Убедилась? Ты трахаешь свою секретаршу? Вот еще новости. Надеюсь, Света не слышала о нашей предполагаемой интимной близости. Да не твое дело, кого я трахаю. Еще не вышедшая секретарша удивленно вскинула брови. Да, любящие мужья не должны так разговаривать со своими женами. Эх, Света, своей красавице жене мне хочется сказать еще более ласковые слова отборного трехэтажного мата. В телевизоре бы звучало сплошное пи на несколько минут. Не сходи с ума и не устраивай мне эти сценки ревнующей жены. Не наш случай, милая. Но если тебя это успокоит, секретарша не в моем вкусе. Видишь ли, не все богатые люди при выборе кандидатуры на должность личной помощницы руководствуются исключительно длиной ног и величиной бюста. Некоторые еще на мозги обращают внимание. Я сейчас приеду. Не сходи с ума. Тебе вредно нервничать. Так бывает. Просто дверь заклинила. Отключил телефон. Иначе не выдержу. Из горла таки полезет сплошное... пи на несколько минут. Сообщение в Вайбере было от Андрея Анатольевича, на которого сегодня я тоже буду орать отборным и трехэтажным. Кажется, он маленько расслабился, привык, что в фирме «Стройинвест» все тихо и спокойно, допускает такие дурацкие промахи. Ответил. Я настаиваю на том, что проблема в двери. Скоро приеду с ремонтником. Заканчивайте свою работу. Действуйте предельно аккуратно. На то время, которое мастер якобы будет делать замок, я уведу Юлю, чтобы вы могли выйти. Тебе минус 30% с ЗП за непонятливого Олега и то, что не предусмотрел шухер. Справедливо, написал Андрей Анатольевич, прикрепив к сообщению значок виселицы, дескать. Согласен на показательную казнь. Света, свяжись со строителями мне срочно. Буквально через 5 минут нужен мастер с инструментами и хорошим замком от входной двери. Надо поменять у меня в квартире. Конечно, Александр Иванович. Давай, выполняй. И прикрикни там на них, чтобы не мешкали. Затем снова схватился за телефон. Елена Васильевна, исключительно для Юли. Вы сегодня отпросились у меня после обеда. У вас были какие-то дела. И еще, вы неоднократно жаловались на наш замок. Заедает, зараза. Конечно, Александр Иванович. Я к врачу сегодня ходила, УЗИ внутренних органов делала. А замок давно следовало поменять. Елена Васильевна просто золото. Какая понятливая. Блин, еще нужно выяснить вопрос по поводу присадок для цемента.